Да, она была в полном порядке, и уже иначе смотрела на меня. Однако, нарисовав ее, в точности как в жизни, я всячески игнорировал ее попытки заговорить со мной. В итоге, ей не осталось ничего, кроме как молча рисовать меня. В конце занятия, я показал рисунок преподавателю, и та постоянно смотрела то на рисунок, то на Жасмин, пока наконец-то не воскликнула на французском: «Великолепно!» После чего она показала рисунок всему классу, в том числе и Жасмин, которая завороженно посмотрела на него, уронив при этом свой. На мой взгляд, ее рисунок был более красочен. Там был изображен я, сидящий в позе лотоса в черных одеяниях под высоким водопадом. Вода падала на меня с большой высоты, но я как скала сидел абсолютно умиротворенно, а на моем лице не было эмоций. «Так вот как ты видишь меня, хе-хе, очень интересно». С этой мыслью я продолжил всячески ее игнорировать. Занятие закончилось, и началось следующее. Это было занятие по актерскому мастерству, и начиналось все с хореографии. Конечно, я с первого раза смог повторить за преподавателем, так что ничего нового не случилось, и мне удалось понаблюдать за элегантными движениями Жасмин. После этого было также занятие по актерскому мастерству, и называлось оно «Мимика». Нас учили выражать эмоции соответственно ситуации, плакать или смеяться где надо. Опять же, с этим у меня было все прекрасно, и для меня оно быстро закончилось, из-за бесполезности. Жасмин же была как всегда на высоте, преподаватель даже предлагал ей сняться в фильме, но она наотрез отказывалась. Ему же ничего не оставалось, кроме как молча заткнуться. Дальше был урок, на который пришел только я из моей группы. Создание компьютерных спецэффектов. 3++++D++++++ моделирование. Закончилось оно, не успев и начаться, когда я за 5 минут сделал полноценного трансформера в полный рост, со всеми незначительными деталями. Преподаватель предлагал мне работу в фильмах, но я отказался. Следующим было занятие по операторской работе. Нас учили экспозиции кадра, как сделать так, чтобы кадр получился идеальным. К сожалению, у меня свое чувство идеального, и я просто снимал и фотографировал как мне нравилось, за что и получил неодобрение преподавателя. За ним же следовало еще один такой же отзыв, и связан он был режиссурой и основой драматургии. Хоть я и не получил одобрение на оценку, это не влияло, кадры все равно получались отличными, а мое понимание фильмов гораздо выше, чем этих любителей из этого мира. В итоге я получил положительную оценку, хоть и неохотно, но они признали меня правым. Дальше я снова был со своей группой, только вот уже с другой. Из моих там были только Майк, Сьюзен, Жасмин и Маккай. Майк и Сьюзен пока еще учатся на двух факультетах, пока Академия не решит проблемы с бумагами. Первое занятие было менеджмент кадров для собственного дела. Ввел его какой-то профессор чего-то там, мне было очень скучно, поэтому я не слушал и витал в облаках. Когда же он меня что-то спрашивал, я отвечал машинально, и он не мог ничего противопоставить. Когда закончилось занятие, на перемене я проводил время с Майком и Сьюзен, всячески игнорируя Жасмин, которая явно хотела что-то сказать. Пообедав, мы пошли на следующее занятие. Оптимизация бизнес-процессов. Вела его никто иная, как наша класс-рук, Анна. Она рассказывала, что нужно делать, чтобы бизнес шел стабильно, без перебоев, с минимальными расходами и максимальной прибылью. Где-то я был согласен, а где-то мне казалось это смешным, но в общих чертах ее я также игнорировал. Особенно мне не нравился ее подход к автоматизации бизнес-процессов. Со своим опытом программирования я могу точно заявить, что автоматизировать можно все. Пара закончилась, и началась следующая. На этот раз это была статистика, на которой меня каждые 5 минут дергал Цуберг, спрашивая решение той или иной задачи. Получав ответ, он довольно улыбался, ожидая возможности дернуть меня еще раз. Так прошло еще 2 пары с этим преподом, и когда этот учебный день закончился, я уже не чувствовал себя богом, с мириадами лет опыта, я чувствовал себя школьником, которого морально истощают школьные уроки. Морально уставший, я открепил свой BMX, и хотел было уже на всех парах мчаться домой, как меня окликнул ангельский женский голос: «Подожди». Повернув голову, я увидел Жасмин, несущуюся ко мне. Когда она добежала, я спросил с улыбкой: «Мисс Эйнсберг, что-то от меня нужно?» Она поджала губы, после чего, слегка улыбнувшись, сказала: «Просто хотела сказать спасибо». Я удивился, и хотел было спросить, за что это, но не успел я раскрыть свой рот, как она уже убежала. Что с ней не так? Ее избили, а она благодарит. Странная девочка. С этой мыслью я сел на свой BMX и отправился домой. Добравшись до виллы, я попросил Юэ разбудить меня, если кто-то придет, и завалился спать. Однако, не успел я погрузиться в любимое царство Морфея, как гость уже пожаловал, о чем меня уведомила Юэ. Я отправился к этому гостю, кем естественно был Эйден, вместе с черным ящиком. Не сказав ни слова, я вырвал сферу из его рук, а самого Эйдена раздраженно выпроводил прочь, после чего положил сферу в инвентарь и поехал назад на своем BMX. Доехав назад, я достал сферу, открыл ее и дал Юэ команду. Просмотри полностью содержание этой сферы, если найдешь следы взлома управления самолета, отследи сигнал до конечной точки или до области, где он обрывается, после чего ищи сходный сигнал во всей этой области в ближайшие 10-20 лет назад. Юэ ответила: и Юэ. После чего она загорелась оранжевым светом, а я сел на свою кровать в позу лотоса, добавив: разбуди меня утром, если сам не встану. Этот чертов день меня так доконал, что я чувствую, что придется форсировать события, или я свихнусь. Мысленно сказав ей это, я отбросил всяческие мысли, отбрасывая все мирское, погружаясь в глубокую медитацию. Часть 62. Примечание к части. Вот, ребят, очередная глава закончена. Целых 24 страниц. Да-да-да, вода, водицу, водичкой, поливает. Где-то она может быть слабой, однако, на мой взгляд, в целом вышло неплохо. Однако, судить, конечно, вам, дорогие читатели. Конец, конечно, скомканный, но вроде неплохо. Гарантирую, по крайней мере лично меня, дальше ждет еще больше интересного. Это только начало. Как думаете, что будет в следующей главе? Пишите в комментариях. Следующая глава будет через 4-7 дня, если не произойдет ничего неожиданного. Я сделал группу во ВКонтакте для голосований. Вот ссылочка. https://хавибитсамягат. Как всегда, жду ваши отзывы и лайки, если нравится, ну и конструктивную критику, если не нравится. Это мотивирует продолжать выкладывать для вас главы. Всех люблю. Целую, обнимаю, я спать, прям жутко хреново. Я вышел из медитации из-за резко возникшего голоса Юэ. И Юэ, ее внезапный голос вызвал мурашки по телу. В тот момент я находился в состоянии забытий, так называемое состояние ничего, когда ты теряешь суть реальности и забываешь самого себя. Было бы прекрасно, останься я в нем навсегда, но, к сожалению, голос Юэ активизировал мои мыслительные процессы, и я быстро осознал происходящее. Поднявшись с кровати, я спросил у Юэ, что там насчет расследования и сколько сейчас времени. Юэ ответила, показав мне трассировку сигнала на голографической карте, проецируя ее прямо перед моими глазами. Хо-хо, как интересно. Увидев трассировку сигнала, я кое-что осознал. Это подстава, самая настоящая. Нет, даже не так, все было спланировано именно так. Террористы лишь пешки в этой игре, исполнитель же. Посмотрев на досье в своем глазу, я слегка усмехнулся тому, что там написано. Далее уже заметки Юэ, которые описывают процесс трассировки сигнала, в ходе которого был выявлен так называемый хакер, а именно Джим Рид. Не знаю причины, зависть это, или психические расстройства, но сигнал, перехвативший управление самолетом, был отправлен с устройства с похожей сигнатурой. Пусть он и уничтожил данное устройство, он побывал в этой области, было несложно отследить личность отправителя. Правда, обычному человеку это было бы не под силу, даже мне будет сложно, но Юэ, способная отслеживать сразу несколько тысяч сигнатур одновременно, ее вычислительная мощность гораздо более высокая, чем у человека. Что ж, это уже не мое дело, я покажу ему эту информацию, что он будет делать, это уже ему решать. Но, Денвер, кажется, в моем мире там говорили про секретную базу будущего где-то в аэропорту Денвера. Хе-хе, неужто это правда? Надо будет спросить Пирса, может, он расскажет. Хотя вряд ли, все-таки он патриот. С этой мыслью я посмотрел на часы и чуть не вырвал кровью. 6 часов утра. У меня не так уж много времени осталось, больше нельзя его терять. Если я продолжу заниматься в таком темпе, то я скоро сойду с ума. С Жасмин нужно что-то решать, но и придумать способ, как не ходить на занятия и при этом оставаться студентом тоже. Задумавшись об этом, я быстро нашел возможный вариант в своей голове: создать робота с моей внешностью. Чисто теоретически, это несложно, Но вот жидкого металла с функцией искажения света у меня не осталось. Да и проблемы будут, если кто-то захочет меня потрогать. Говорить за робота может Юэ, а вот если кто-то потрогает, то он ощутит себя так, как будто титан лапаешь. Черт, как бы я этого не хотел, мне придется ходить в эту академию из-за Жасмин. Так я буду в ее наиболее близком окружении. Кстати говоря, я давно не звонил своему русскому знакомому. Надо бы ему сказать, что все отменяется. К его сожалению, я не ожидал, что Велик будет так хорош. С этой мыслью я достал телефон из кармана и позвонил Володе. Гудок, еще один, и наконец-то из телефона послышался взволнованный голос Володи: «Брателло, я как раз хотел тебе набрать. Слушай, не получится. Катька отказалась. Говорит, что это слишком подозрительно. Пытался, но она ни в какую, и мне запретила. Если вдруг что, на развод подаст». Услышав его слова, я усмехнулся и сказал: «Ничего, на самом деле хотел сказать, что не получится. Теперь учусь, и несколько недооценил уровень этой академии, поэтому мне уже не нужен водитель, и соответственно жить со мной не надо». На том конце телефона послышался вздох, и немного грустные слова Володи: «Да ничего, брателло, бывает. Ну, тогда бывай, если надо будет подвести, звони». Я хотел было ответить, но он уже сбросил звонок. Да уж, как люди жадны до денег. С этой мыслью, несколько неудивленный такому поведению, я отправился в свою музыкальную студию, тренировать навык гитары. Закончив очередную песню, я радостно наблюдал, как мне удалось убить двух зайцев одним выстрелом. Перед моими глазами было два уведомления. Хе-хе, вот теперь я могу считаться непосредственностью, а то тот вой, что я издавал сегодня в начале, я больше не хочу слышать. Подумав об этом, я радостно улыбнулся и положил гитару обратно в полку-держатель. Ладно, пока сойдет, я конечно могу целый день играть, чтобы улучшить свою игру и пение, но есть ли в этом смысл? С Жасмин уже есть некоторый прогресс, а слишком выделяться своим музыкальным талантом, которого еще совсем недавно не было, это глупо. Это я уже не просто монстр, а демон какой-то. Мне глубоко плевать на мнение окружающих, но не слишком ли это ударит по самооценке Жасмин? Для чего она все время так тяжело работала? Чтобы появился подобный мне, кто смог улучшить навыки от нуля до эксперта за какой-то жалкий день? Невозможно, вот ответ любого здравомыслящего человека. Люди, даже видя невероятное перед собой, предпочитают называть это невозможным, даже если их ткнуть в это носом. Жасмин, та, кто так старается, чтобы быть лучшей, просто не сможет принять факт существования такого, как я, и скорее всего она отдалится от меня, так далеко, насколько это возможно. Подумав об этом, я покачал головой и вышел из музыкальной студии. Дойдя до своего BMX, я достал пакет с формой для физры. Там лежала моя школьная форма. Применив мгновенную очистку, я переоделся в нее, и когда посмотрел на BMX, случайно вспомнил: «Хо, в конце этой недели же будет вечеринка райдеров». Раньше я был бы в восторге, но сейчас, честно, переживя вчерашний день, наполненный событиями, я даже не знаю, стоит ли обращать внимание на этих детей. Красиво, да, но могут ли они сравниться с моим BMX? Им до этого уровня как до луны пешком, то есть никогда не достигнут. Подумав об этом, я решил: ладно, схожу посмотрю, может будет что интересное, если конечно не будет никаких дел. С этой мыслью я сел на свой BMX и, прикрепив к нему пакет с формой для физкультуры, отправился в Атлас. Приехав в академию, я не слышал больше усмешек в свою сторону. На самом деле была полная тишина, на меня пялились все, кому не лень, но молчали, боясь даже пикнуть. Что с ними не так? Я выгляжу так страшно? С этой мыслью я припарковал велосипед и отправился в музыкальный корпус. Пока я шел, на меня смотрели как на какую-то знаменитость, постоянно тыкали пальцами, но и слова не произнесли. Что происходит? Я что-то вчера сделал не так, или это из-за липового избиения Жасмин? Оно выглядело настолько жестко. Пока я витал в облаках, погруженный в свои мысли, кто-то постучал мне по плечу, со словами: «Ю, звезда». Посмотрев на того, кто это был, я улыбнулся ему и сказал: «Ох, это же страстный мастер. Райс, может ты мне скажешь, какого хрена в меня тыкают пальцами, но при этом молчат как рыбы, разве что губами двигают?» Райс посмотрел на меня как на идиота и сказал: «Ты не видел?» Теперь я посмотрел на него с знаком вопроса и спросил: «Не видел что?» Вместо ответа он достал телефон, зашел на сайт академии и показал новостную ленту. Жестокое избиение императрицы, снисхождение короля, падение империи, рождение нового короля и еще сотни различных похожих заголовков красовались в новостной ленте, к каждому был прикреплен видеофайл, а комментариев было так много, словно вся академия участвовала в их написании. Увидев это, я шокированным голосом спросил, что это за херня. Райс в ответ ухмыльнулся и сказал, хе-хе, вчерашний бой добавили на сайт Мадеры, ты может не знаешь, но каждый рейтинговый бой записывается, а уж тем более бой за первое место. Ну, и какой-то умник скачал его и сделал монтаж. Через пару часов в сети появились кадры из этого боя с очень эпичной музыкой и эффектами. Причем, я говорю не только об Академии, посмотри новости. Говоря это, он показал мне статью BBC News. Вчера в самой престижной Академии мира, Атлас, был совершен переворот рейтинга боевых искусств. Восходящая звезда Академии, никому в прошлом неизвестный 15-летний Рейвен Кисараги, бросил вызов и жестоко избил обладательницу титула «Ледяная императрица» Жасмин Айнсберг. Потерпевшая отказалась от комментариев, а местоположение мистера Кисараги неизвестно. После жестокого избиения мистер Кисараги скрылся, а потерпевшая была госпитализирована. На этих кадрах вы можете видеть лицо пострадавшей и виновника. А это фрагмент записанного поединка. У меня задергался глаз от возмущения, госпитализирована, отказалась комментировать, какого хрена здесь происходит. Да она меня в конце дня подкараулила на парковке, поблагодарила, а потом драпала с завидной скоростью. Что это за хрень здесь написано? Жестокое избиение? Да она вообще не пострадала. Сука, они даже кровь приделали фотошопом, как в гребаном Mortal Kombat. Должен заметить, очень правдоподобно сделали. От каждого моего удара, у нее появлялись синяки, а от удара в голову, фонтан крови. Вот суки. В реале у нее была кровь только от первого удара, остальные вообще были направлены внутрь, и по большей части гасились ее культивацией. Ха-ха-ха, что это за хуйня? Забинтованная Жасмин, с синяками по всему лицу, а бинты аж красные от крови. Кипя от гнева, я заставил себя быстро успокоиться. После чего, я вернул Райсу телефон и спросил, ты читал их? Он кивнул и сказал, это полный пиздеж, не так ли? Я уверенно кивнул и сказал, они специально сделали меня каким-то маньяком. Жасмин сто в порядке, но... Эти суки сделали монтаж настолько реально, что даже я бы не понял этого, если бы не находился на месте. Не могу ни к чему придраться, словно это все реально. Единственное доказательство, это ролик на сайте Академии, но он закрыт для обычных пользователей и нет, а в сеть ролик залил кто-то из Академии, причем уже отредаченный. Короче говоря, в жопе. Неудивительно, что на меня так смотрит, но... Большинство из них были там. Неужели это выглядит настолько страшно? Райс кивнула и сказал. Честно говоря, если бы сам не увидел, как Жасмин встала, то решил бы, что ты сломал ей пару костей точно. Когда я спросил ее о самочувствии, она сказала, что у нее ничего даже не болит, словно это был какой-то дурацкий сон, и ее час назад не избивали. Однако, на арене это выглядело нереально жестко, словно ты пытался ее убить. Услышав его слова, я сделал жест рука-лицо, со словами, теперь понятно, был слишком небрежен, и не позаботился о внешнем виде боя. Что ж, теперь уже поздно сожалеть. С этими словами я пошел дальше, оставив Райса позади. Однако, вскоре он догнал меня, и мы пошли вместе. Еще чуть позже к нам присоединились Майк и Сьюзен. Они также были шокированы вчера, и смотрели на меня несколько иначе. Но, услышав, что произошедшее, ложь, пусть они и видели, я заверил их, что с Жасмин все в порядке, и что даже волосок не упал с ее с головы. Так мы дошли прямо до нашего корпуса и аудитории. Открыв дверь, шум, что был внутри, испарился, и аудитория погрузилась в тишину, пока ее не нарушила Анна и Алиса, накричавшие на меня. «Как ты мог? Совсем не ожидала от тебя такой жестокости. Они случаем не сестры», — говорят одно и то же. Мысленно усмехнувшись, я спросил, что я опять натворил. Алиса воскликнула, в ответ на мой вопрос, ты еще спрашиваешь, ты так жестоко избил мою принцесску. Прокричав это, она указала на Жасмин, у которой не было ни одной царапинки даже. Кажется, я понял, зачем вы здесь. Это слишком забавно, какие же люди недалекие. Мысленно усмехаясь, потому что уже понял, зачем они обе здесь, я прямо спросил, меня отчисляют, не так ли? Алиса хотела было что-то сказать, но Анна перебила ее. Правильно, Нашей академии не нужны такие, как ты». В этот самый момент раздались четыре чего, и на удивление всех, Жасмин встала и хлопнула по своей парте со словами: «Что?» Все удивленно посмотрели на нее, кроме меня. Я рассмеялся на весь класс и сказал сквозь смех: «Выгоняете, да? Ха-ха-ха. Ну, хорошо, уйду, раз мне здесь не рады. Ведите меня к директору, или куда там, чтобы бумаги забрать». Анна покачала головой, а Алиса довольно ухмылялась. Но, в тот момент, когда я повернулся к выходу, из-за спины раздался голос Жасмин: «Не смей». С завидной скоростью эта всегда холодная девочка заблокировала мне путь, разведя в руки в сторону. Видя это, Алиса воскликнула: «Принцесска, ты что делаешь?» Жасмин посмотрела на нее и холодно сказала: «Это вы что делаете? Разве он что-то нарушил? Разве это не я согласилась на бой? Разве я выгляжу окровавленной и избитой?» Жасмин забрасывала их аргументами, но мне было на это все равно. Я холодно сказал ей: «Свали. Пусть ты и не виновата, в гробу я видал академию, которая выгоняет студентов, которые ничего не нарушили, и при этом не удостоверились, правда ли это все». Однако, Жасмин встала в боевую стойку и сказала: «Нет, если ты уйдешь, уйду и я. Тоже виновата, так почему уйти должен только ты?» Я покачал головой и сказал: «Ты совсем дура, кто я для тебя, чтобы ты так волновалась, что решила покинуть самую престижную академию? Отвечу тебе, для тебя никто, точно так же, как и ты для меня. Мы просто одноклассники, даже не друзья. Ты помогала мне несколько раз, за это я благодарен, но на этом все. Тогда зачем портить себе жизнь из-за столь незначительного случая?» Однако она решительно посмотрела на меня и сказала: «Потому что это нечестно». В ответ я рассмеялся со словами: «Нечестно, какая шутка, наш мир вообще несправедлив, разве ты не чувствуешь себя хуже, видя меня? Ты столько лет работала, чтобы достичь своего уровня, а что я? Появился из ниоткуда и занял твое место, выставил на посмешище в кругу боевых искусств. Разве нет? Разве сама мысль о том, что я существую, не вызывает у тебя злости и отвращения?» Услышав мои слова, она ответила: «Разве ты для этого работал меньше? Честно проиграла? При желании, ты мог превратить этот монтаж в реальность. Я до сих пор не понимаю как, но ты не только победил, но и не нанес мне повреждений». Ее слова вызвали бурю в стае шершней. Класс защебетал как воробей. Я хотел было ответить ей, но в этот самый момент раздался громкий кашель. «Кхе-кхе, вы закончили?» Мы с Жасмин посмотрели на источник голоса, это была Анна. Она посмотрела на нас и спросила: «Айнцберг, то, что ты сказала, это правда? Ты же не пытаешься его выгораживать?» Жасмин посмотрела на нее как на идиотку и спросила: «Похоже на тяжело раненую, как показали в новостях». Анна посмотрела на нее и покачала головой со словами: «Тогда этот вопрос нужно изучить подробнее. Тебе нужно будет пройти медицинское обследование, чтобы удостовериться в правдивости твоих слов. Если результаты покажут, что ты здорова, то Академия естественно никого не отчислит, а также принесет извинения мистеру Кисороги». В этот момент я усмехнулся: «Мистер, да, мне ваши извинения ни к чему. К слову, у вас явно есть обследование, все же после поединка вы ее чуть ли не в реанимацию отправили, хоть я и сказал, что она через час проснется». Говоря это, я покачал головой и сказал: «Только не говорите мне, что вы даже не смотрели на него, а сразу полезли обвинять меня, веря словам прессы». Анна замялась, и я сразу все понял. В этот момент заговорила Алиса: «Пусть принцесска пройдет обследование сейчас. В академии есть все необходимое оборудование, если, конечно, она согла». Не успела она договорить, как раздался чарующий холодный голос: «Согласна». Класс снова затих, уставившись на Жасмин. Та игнорировала всех и вся, и смотрела только на Алису. Алиса скрипнула зубами и сказала: «Идите за мной». После своих слов, она быстрым шагом добралась до меня и, фыркнув, пихнула. Ну а Жасмин уже отошла от входа, так что он был свободен. С громким хлопком мы оставили Анну, которая потом плелась хвостом, и мисс Савелин, которая не произнесла и слова за все время вместе с классом одних, а сами отправились в медицинский корпус. Обследование заняло весь день, а так как меня отчислили, то мне не стоило беспокоиться об посещаемости. Результаты же были более чем ожидаемые, никаких повреждений или гематом вообще. Она полностью здорова. С этими бумагами расстроенная Алиса отвела нас к директору, где меня сразу же восстановили. Забавный факт, директоров два мужчина и женщина, соответственно, отвечают за студентов разного пола. Вопрос же об отчислении как раз подняла женщина. Прям-таки матриархат какой-то. Вот такая была у меня мысль, при виде этой рыжей ведьмы, которая выглядела как актриса, которая играет роль директора или преподавателя. Фигура у нее была хороша, но вот взгляд меня бесил. Она смотрела на меня с презрением, а вот на Жасмин с теплом и нежностью, как будто на свою дочь. В любом случае, вопрос с отчислением был закрыт, и директора публично собрали всех, и извинились передо мной, назвав все это ужасной ошибкой. Аргументом была живая, здоровая, цветущая Жасмин, без единой царапинки на белоснежной коже. Я же воспользовался случаем и сказал, что раз мне здесь не рады, я мог бы сдавать все дистанционно. Директорам, перед лицами многих студентов и преподавателей, ничего не оставалось, как признать мои требования в виде исключения из правил в качестве извинения за их глубочайшую ошибку. После того, как всех распустили, директора сказали мне, что дистанционное обучение вступит в силу только через неделю, а пока я должен учиться как все. Только сегодняшний день сделают мне исключением. Я принял это спокойно, все же это лучше, чем мой адский график занятий. Однако, без условий, конечно, не обошлось. Я должен участвовать в конкурсах и других мероприятиях академии, и это не обсуждается вообще. Оценки мои также должны быть соответствующими. Если не соблюду хоть одно из условий, меня без жалости отчислят. Закончив это обсуждение, которое, естественно, было закрытым, я вышел из кабинета и отправился на парковку. Машин там уже не было, только преподавательские, но была еще одна. В этой машине был только водитель в черном костюме, а вот пассажирка стояла возле моего велика. Правда, там была не только она, недалеко от нее прятался Эйдин. Старый волк ждет, сначала поговорю с этой девочкой. Она сегодня меня приятно удивила. С этой мыслью я пошел к своему BMX, и еще до того, как она успела открыть рот, холодно сказал: «Если ждешь благодарности, не жди, не дождешься». Но она покачала головой и сказала извиняющимся голосом: «Прости». Я удивленно приподнял бровь и спросил: «За что, за что ты опять извиняешься? Ты совсем дурная, что ли?» Жасмин пропустила это мимо ушей и сказала все тем же тоном: «Это я во всем виновата. Из-за меня тебя чуть не отчислили. Мне было бы стыдно смотреть в зеркало из-за этого». Выпалив все это, она резко замолчала, а ее выражение снова стало холодным, словно она только что поняла, что ляпнула. После чего она взяла какую-то блестящую карточку и протянула ее мне, со словами: «В качестве извинения я бы хотела пригласить тебя на вечер, устраиваемый моей семьей». Я взял карточку, усмехнулся и дразняще спросил: «Ты приглашаешь меня на свидание?» Однако, ей, похоже, было ни горячо, ни холодно, она также холодно сказала: «Считай это чем хочешь, но главное приди, там будут различные большие шишки нашего штата, там также будет мой отец и мать. Если придешь, у тебя будет шанс завести важные знакомства в неизвестном тебе городе». Когда она договорила, я спросил: «Хо, а наша ледяная императрица там будет?» Она грустно вздохнула и сказала: «Буду, я обязана там быть». В ее голосе было множество чувств: нежелание, отвращение и даже обида. Мне захотелось ее обнять и никогда больше не отпускать. Однако, я быстро подавил этот внезапный порыв и спросил: «То есть, ты не хочешь там быть?» Но, в ответ она показала сладкую, мечтательную улыбку и сказала: «Если бы я могла, я бы хотела свободно парить высоко в небе, как птица». Потом, улыбка заменилась на печаль, и она добавила, оборвавшись на полуслове: «Не». Я спросил: «Не, что?» Она вновь приняла свой холодный облик и сказала: «Забудь об этом, просто приди. Сегодня в 8 PM, Sunset Boulevard, Beverly Hills, в отель Тхе Beverly Hills Hotel». Договорив, она обернулась и пошла к своей машине, а я не стал ее останавливать, смотря на карточку в своих руках. Когда же автомобиль Жасмин выехал с парковки, я сказал словно сам себе: «Хорош уже прятаться, партизан хренов, выходи». Через пару секунд вылез Эйдин. Он с горящими глазами спросил: «Как там насчет моего дела?» Я задал вопрос в ответ: «Дивер, США, чем-то тебе говорит». Он едва заметно вздрогнул, но от моего взора это не ушло. После чего он покачал головой и сказал: «Нет, а что?» Я слегка кивнул и сказал: «Ну, в таком случае нам ни о чем говорить». Развернувшись, я уже было хотел сесть на BMX, как Пирс схватил меня за плечо, с криком: «Постой, да, я знаю это место, что именно ты хочешь знать?» Вместо ответа, я вырвал свое плечо из его хватки и холодно сказал: «Еще раз посмеешь меня тронуть, бесконечности останешься, а попробуешь юлить, пойдешь нахер. Не думай, что я не смогу найти мастера Жасмин сам». Эйдин сглотнул и кивнул со словами: «Понял». Я также слегка убавил тон и с улыбкой сказал: «Меня для тебя крайне хреновые новости. Как я и думал, это сделали не террористы». Пирс, потеряв спокойствие, воскликнул: «Что? Кто тогда?» Я покачал головой и сказал: «Имя Джим Рид, о чем-нибудь говорит тебе». Треск. Пирс упал на колени, а асфальт от этого удара треснул. Он, заикаясь, сказал дрожащим голосом: «Этого Н не может быть, у тебя есть доказательства». Я кивнул и мысленно сказал Юе: «Перешли данные, что ты нашла на телефон Эйдина Пирса, который стоит возле меня». Юе ответила: «И Юе, делинь-делинь». Тут же послышался звук пришедшего сообщения, и я сказал Пирсу: «Проверь сообщение, вот мои доказательства». Он удивился, встал и стал лихорадочно искать свой телефон. Найдя его, он достал его и пристально посмотрел в экран, как будто пытался прожечь в нем дыру. Через пару секунд прозвучал звук треск. Увиденное так шокировало и разозлило его, что он сломал телефон, раздавив его рукой. После чего он снова упал на колени и крикнул в небо: «За что? Что я тебе сделал? Ты был мне братом, Рид». Из глаз этого бывалого вояки потекли слезы. Он плакал и бил кулаком об асфальт, не обращая внимания, как постепенно разбивает свои руки в кровь. Через несколько минут он прекратил и, не обращая внимания на стекающую с рук кровь, сказал холодным, пустым тоном: «Хочу знать, почему он это сделал». Я безэмоционально спросил: «Что тогда? Что будешь делать, когда узнаешь?» Пирс уверенным, пустым и одновременно ледяным голосом, пропитанным убийственным намерением, сказал: «Убью его». Я слегка кивнул и спросил: «Что тогда?» Он посмотрел на меня пустым взглядом и сказал: «Отправлюсь вслед за ним. Давно не видел свою семью». Я снова кивнул и сказал: «Что ж, говорить, что это глупо, не стану. Это твой выбор. Но я выполнил свою часть сделки. Теперь ты скажешь, где мастер Жасмин». Он слегка кивнул и сказал: «Она в синтаистском храме. По крайней мере, была там». Услышав его слова, я спросил: «Синтаистский храм, она японка?» Пирс ответил: «Не знаю, но по внешнему виду, она не уступает своей ученице». Я слегка кивнула и спросил: «Конкретнее, или ты просишь меня обыскать каждый храм?» В ответ он усмехнулся и сказал: «Много ли синтаистских храмов в моей стране, а, тем более, разумеется, она в штате, ведь ее ученица здесь, разве нет?» Я в ответ пожал плечами и сказал: «Скажи мне точный адрес, сделка есть сделка». Он усмехнулся, но кивнул и назвал адрес, после чего он собрал обломки своего телефона и сказал, садясь на свой Харли: «Прощай, парень, если судьбе будет угодно, мы снова встретимся». Я лишь ухмыльнулся и сказал: «Хе-хе, если плата будет достаточной, звони, я пришлю тебе свой номер. Берусь за любое дело, если плата соответствующая. Деньги меня не интересуют». Он в ответ кивнул и умчал на своем Харли, оставляя раскаты грома от его мотора. Видя это, я отдал Юэ команду: «Найди способ передать Эйдину Пирсу мой номер, и только ему, и Юэ». После чего я сел на свой BMX и умчал домой переодеваться. Быстро домчав до виллы, я переоделся в костюм, созданный матерью Жасмин, и поехал на своем BMX к отелю, не забыв применить мгновенную очистку на всю одежду, а также захватить карту, что дала мне Жасмин. Пока я мчал на своем BMX по вечернему заснеженному Лос-Анджелесу, я думал о необычном поведении Жасмин. Не слишком ли это резкая перемена, или она скрытая мазохистка, которая любит быть избитой? Ладно, неважно. В любом случае, сегодня я видел совершенно иную Жасмин, я так думаю, настоящую, а не ту, кого прозвали Ледяная Императрица, а именно Жасмин, которую она не показывает. И та улыбка, мечтательность, которая заменилась грустью, а после холодом, никак не дает мне покоя. С этой мыслью я продолжил мчать к отелю. Я добрался до отеля. Его парковка была забита различными дорогими автомобилями, по большей части пуленепробиваемые Бентли и подобные машины. Мой же BMX, который стоил в несколько десятков, а то и в сотню раз дороже, смотрелся среди них очень комично. Сам же отель был шикарен. Входом служила красная ковровая дорожка, зеленый в белую полоску потолок, украшенный лампами, и, конечно же, 4 симметричные колонны с надписью «Хе Беверли Хилл». Но на этом все не заканчивалось, так как, по сути, сейчас новогоднее еще время, вход украшен атрибутами новогоднего праздника. Гирлянды, игрушки, солдатики в красных мундирах – все это придавало атмосферу праздника, которую мне попытались испортить богатые, пижоны, хряки, шлюхи и другие ископаемые, которые как только могли, унижали меня за мой BMX. Видя же одежду, они называли меня ультрасмелым, потому что посмел подделать бренд владельца ужина. Я не обращал внимания на этих клоунов и подошел сразу к встречающему на входе сотруднику. На самом деле их было два: красивый молодой человек и красивая молодая женщина. Но их характеры были диаметрально противоположные. В этом я убедился, отстояв очередь. Молодой человек встретил меня с улыбкой, а вот девушка брезгливо щурясь. Молодой человек вежливо спросил: «Сэр, покажите, пожалуйста, ваше приглашение». Я кивнул и достал из кармана карточку «Жасмин» со словами: «Это сойдет». Молодой человек, внимательно посмотрев на карточку, внешне практически не изменился, лишь глаза были шокированы, но вот внутренне он был очень сильно поражен. Мне было лень читать его мысли, поэтому я спросил, чтобы поторопить его: «Что-то не так?» Молодой человек быстро закачал головой и вежливо сказал: «Не, что вы, все в порядке. Вас проводить к столику?» Я в ответ покачал головой и сказал: «Нет, спасибо, думаю, сам справлюсь». Молодой человек ответил: «Добро пожаловать в наш отель. Надеюсь, вы приятно проведете вечер». Я кратко бросил в ответ «Я», после чего пошел дальше ко входу. Но перед самым входом я услышал мелодичный, но язвительный голос девушки: «Зачем ты его пропустил? По нему же видно, что он». Не успела она договорить, как молодой человек крикнул на нее: «Заткнись, дура, ты хоть знаешь, что за карточку он показал?» Она покачала головой и сказала: «Не, я не обратила внимания, он же пришел в поддельно». Не успела она договорить, как он снова перебил ее: «Дура, это была карта владельца». Девушка побледнела, заикаясь, начала говорить: «Владельца». Проговорив это, она посмотрела на меня и встретилась со мной взглядом. Я ей улыбнулся, покачал головой и вошел в холл, больше не обращая на них внимания, при этом услышав плюх на заднем плане. В холле было полно народу. Всякие женщины в дорогих платьях и украшениях, мужчины в костюмах тройка с золотыми, платиновыми часами. Я чувствовал себя немного лишним среди всего этого сброда. Но меня сюда пригласила Жасмин, так что бояться мне нечего. Однако, люди, конечно, другого мнения. Один мажор, одетый в белый костюм тройку, подошел ко мне и сказал: «Кто впустил сюда бродячую собаку?» А все тут же обратили на меня внимание, а я нахмурился. Вроде статные люди, а пальцем тыкают не хуже школьников. С этой мыслью я спросил, с вежливой улыбкой: «С кем имею честь?» Но паренек продолжил кричать, как будто ему причинное место отрезали. «Не разрешал тебе со мной разговаривать, псина. Заявился сюда в фальшивом костюме, и еще смеешь что-то говорить». Я в ответ усмехнулся и сказал: «Ты случаем не из Китая, дружок?» Парень не понял намека и продолжил верещать, пока персонал его не заметил. «Сэр, пожалуйста, успокойтесь». Подошел усатый, судя по всему, француз, и спросил: «Что у вас случилось?» Паренек заверещал: «Эта псина прокрался сюда без спроса, посмел одеть фальшивый костюм от Аланы Айнсберг и дерзить мне». Француз осмотрел меня с ног до головы, кивнул и вежливо сказал мне: «Сэр, прошу, покиньте здание». Парень победно усмехнулся и сказал: «Ты слышал, псина, а ну вали». В толпе зашептались, и я узнал имя этого дурочка, семейное положение и многое другое. Я слегка усмехнулся и сказал: «Хо-хо, заставьте же меня, а великий Дункан Лор, покинуть сей званый ужин». Усатый француз вежливо попросил: «Сэр, я вынужден принять меры, если вы не уйдете». Я почувствовал, что во мне взыграло детское озорство, и сказал: «Хе-хе, принимайте. Не уйду, пока пригласивший меня человек лично не попросит». Француз заинтересовался и спросил: «Сэр, кто же вас пригласил?» Я ответил ему: «Если скажу, вы мне не поверите».